Черная Троица, так именуется, три черных бога, чьи храмы были в конце концов разрушены, а оставшиеся приверженцы загнаны в подполье. Сет — Змеиног, Кром — Круах, Кром Кровавый и Рогатый, Клыкастый Козел. До сих пор в глухих уголках, несмотря на все преследования, время от времени еще совершаются черные ритуалы с человеческими жертвоприношениями. Адепты Черной Троицы в свое время и создали тайные общества, известные под собирательным названием Черной Благодати или Черной Радуги. О Святой Земле. Господствующей религией там объявлено так называемое учение совершенства или учение святого Патарана, единственного боговдохновленного толкователя воли единого Творца, очистившего служение Творцу от искажений и излишних сложностей. Но все остальные понтификаты единого Творца за пределами Святой Земли относятся к этому учению отрицательно, отношений со Святой Землей не поддерживают, не признавая самого этого названия, а также не считают Патарана святым. Роспись классных чинов или чиновничьих классов. Коронный министр, коронный советник, тайный советник, королевский советник, королевский секретарь, министерский советник, министерский секретарь, советник, департаментский советник, департаментский секретарь, канцелярии советник, секретарь канцелярии, секретарь, канцелярист, письмоводитель, писец. Система эта применяется во всех государствах Харума, за исключением вольных маноров, Глана, где существует своя более простая и патриархальная, и Балонга, где также принята своя. С первого по пятый классы приравнены к генеральским чинам, и получить их могут лишь дворяне. Есть, впрочем, редкие исключения. С шестого по восьмой классы приравнены к полковникам, с девятого по десятый к капитанам, с одиннадцатого по двенадцатый к лейтенантам, с тринадцатого по четырнадцатый к сержантам. Монетная система. Ронера. Золотой аурей равен серебряному аурею, равен 25 серебряным сестерциям. Есть еще золотые монеты токен, 5 ауреев, и солид, 10 ауреев. Серебряный сестерций равен 10 медным сестерциям, равен 200 медным грошам. Медные монеты. Полугрош, грош, тройной грош, 7-грошевик, 10-грошевик, сестерций, ливра, монета в 5 медных сестерциев. Все монеты круглые. Для бранлуга чеканятся все их виды, но именуются они островными, и вместо королевской короны на них изображен государственный герб. Снольдер. Золотой динарий равен 50 серебряным артигам. Есть золотые монеты латеранский золотой артик, половина динария, двудинарий, два динария, сфинкс, три динария, цехин, 7 динариев, хождение имеет главным образом в ротагайской пуште. Серебряный артик равен 14 серебряным патагонам, равен 280 медным гратирам. Медный гратир равен 5 пулам. Есть монеты в 1, 2, 3, 4 пула. Все монеты круглые, сфинкс еще с отверстием посередине. Для катайр крофинда чеканятся морские деньги. Город. Золотой статер равен 40 серебряным ассам,